Глава вторая. Вся жизнь назади. Вся как на ладони. И всю помнит ее старик. Помнит, как рос он вон в той деревушке, что приютилась там у горы, и спит теперь в ворохах соломы, занесенная снегом. Те же лачушки, то же житье, а может и хуже. Так же, как и теперешние. И он, парнишка, околачивался, бывало, в тяськином картузе, пачкался в лужах, сушился на привольном солнышке. Шарил по задам дворов и бегал за речный лес по ягоды да по грибы. Отец до вихры драл, мать под затыльниками угощала. Ревел тогда он, а потом с горя уплетал краюху черного хлеба. Мать умерла. Мачеха уже не матерью была, и плакал бывало Лукашка, забившись где-нибудь на задах, мать родную вспоминая. Подрос, работа пошла. Летом отцу помогал в пашне да барымбе, хлеб жал, а зимой из-за речного леса дрова возил в город. Теперь какой это лес? Пеньки одни. Помнит он тогдашний лес. Стояли зеленые ели до неба, опущенные снегом, а между ними березки нежные дрогнули от лютого холода. И казался не лес то, а какое-то царство заколдованное или город. Слышался временами точно звон колокольный оттуда, из волшебной пустоты зеленого бора. Вырос Лукьян. Откуда взялся рост высокий, ширина в плечах? Смотрит голубыми глазами и точно там судится, что такой молодой и статный он. Кто крепостным родился, а он из вольной семьи. Пришло время по ревизским сказкам солдатчину отбывать Лукьяну. Повез отец парня в город. Представил зачетную квитанцию за сына. И освободили его было от солдатчины. Этого только и ждали в семье. Тут же, как вернулись домой, еще до заговения и свадьбу сыграли. Крестьянскую свадьбу недолго сыграть. Съездил Лукьян в соседнюю деревню. Поглядел раз на вольную солдатскую дочку. Молодую Ирину. А во второй раз увидел ее уже в церкви, когда под венцом обоих поставили. Только приехали из-под венца домой, только сели было за огарный стол, как входит в избу старшина. «Скорее одевайся, ошибка вышла. Тебя в солдаты». Так из огарного стола и ушел Лукьян на 25-летнюю службу. Ушел от молодой жены, от родных полей, от заречного леса. Спира Саратов угнали. Выломали там из него николаевского солдата и отправили в Бутырский полк на Кавказ вместе с другом его, Степаном Петровичем. На Кавказе Степан Петрович фельдфебеля выскочил, а Лукьян Васильевич дослужил до нашивок. Усядутся они, бывало, со Степаном Петровичем, оба тихие и степенные, по службе исправные, где-нибудь на бережку Синего моря и разговаривают друг с другом. Степан Петрович побыль и рассказывает ему Лукьян Васильевич о своей стороне, о братьях, отце, о молодой жене Ирине. «Вот, Лукьян Васильевич, доживем свой срок. Ли к тебе приду», — скажет Степан Петрович. «Что ж, милости просим, Степан Петрович. Рады будем. Во как примем».